Свой страх я объяснил Йоргу, когда молодой летчик навестил нас в Берлине. Этот разговор и его последствия стали для меня контрапунктом войны. То было самое начало 1942 года, да, именно так. Расскажу по порядку, поскольку нашему разговору с Йоргом предшествовал другой разговор с Адольфом. Адвенты мы с Еленой провели в Берлине. На Рождество были у Геринга в Каренхалле. Хотя Герман и считал себя агностиком, праздник отметили шампанским. Боллинджер выпили от души, кстати, выпили за скорую победу. Затем отпраздновали Сильвестр с новыми друзьями Елены, аристократической семьей фон Тресковых. В Берлине Елена наконец-то обрела аристократическое окружение под стать своему происхождению. 2 января на обязательный обед к Адольфу я пошел один, Елена сослалась на головную боль. Этих обедов избегали все. У Гитлера кормили скудно, это вам не сталинские пиры, подавали только одно блюдо, причем овощное, из напитков воду и слабое пиво. К тому же Гитлер без конца говорил. На площадях ему не было равных, но в застольной беседе он был невыносим. 20 лет назад Адольф иногда читал, затем на чтение не осталось времени, но тяга к интеллектуальным беседам присутствовала. Фантомные боли утраченного образования — это не только с русской интеллигенцией случилось, это беда общая. «Античность», — заявил он в тот вечер, перемешивая пюре из цветной капусты, «была куда лучше нынешних времен, поскольку не знала ни христианства, ни сифилиса. Архитектор Шпеер, новый любимец, который теснил меня у трона, подобострастно кивал всякой реплике. Шпеер считался знатоком античности. Он тщился принести на площади Берлина каноны Витрувия, точь-в-точь, как современные российские архитекторы, строящие богачам античные виллы. Мне был несимпатичен Шпеер и его угодливость. В тот год дальновидные уже отшатнулись от Адольфа, а трусливых он сам оттолкнул. Подле фюрера образовалось свободное место, и вперед ринулись молодые пролазы. Шпеер преуспел больше других. «Античный канон, — сказал Шпеер значительно, — это фундамент цивилизации, — сказал и надул синие щеки. «Кстати, — спросил меня Адольф, — Ханфштангель, где ваша прелестная спутница? Знаете, я часто на вас раздражаюсь, Ханфштангель. Вы порой ведете себя, как шут гороховый, но присутствие Елены действует на меня благотворно. Хорошо, что вы ее похитили и привезли в наш стан». Шпеер скабрезно улыбнулся и сказал: «Вы подлинный Парис, милейший Ханфштангель. Мы восхищаемся вашими победами над спартанскими женами. Смотрите, как бы Менелай не вернулся». Я был шутом у трона императора. Сановные бароны перенимали интонацию, с которой фюрер обращался ко мне, и добавляли от себя вульгарности. Когда образованные люди говорят сальности, это противнее, чем сальность пьяниц. Я улыбнулся Шпееру. «Вы придерживаетесь трактовки Гомера или вам ближе Еврипид?» — спросил я архитектора. «Согласно последнему, Елену похитить не удалось. Парис обладал лишь призраком. Подлинная Елена пребывала на Крите и ждала Менелая. Что, если вы знакомы лишь с призраком Елены и с призраком античности?» Подобно всякому чванному дураку, Шпеер отлично знал, что он необразованный дурак, но ярился, если это делалось понятно другим. «Я придерживаюсь трактовки бессмертного Гёте», — сказал он солидно, и щеки его набрякли. «Уважаемый герр Шпеер, я не подозревал в вас такой начитанности», — сказал я с легким поклоном. «Вторая часть Фауста, книга, которую я держу у изголовья, любопытно, в этой христианской мистерии вы отводите мне роль Менелая, Мефистофеля или Фауста? И если я Фауст, то кто же тогда наш добрый хозяин? Не намекаете же вы...» Альберт Шпеер стал схож светом с нарукавной нацистской повязкой, которую он из-под обострастия носил. Никто из нас уже не придерживался карнавального ритуала. Один Шпеер украшал себя свастиками и значками, в точности как свои помпезные дома, лепниной. «Христианство», — сказал Адольф поучительно, — «религия еврейская по происхождению, вынуждавшая людей гнуть спину по звуку церковного колокола и ползти к кресту чуждого Бога. Система ограничений, ад и рай отражают убожество еврейской фантазии». Шпеер кивнул и мелким почерком записал эту мысль в блокнот. Он всегда носил с собой маленький блокнотик, вынимал его за обедом и вписывал фразы фюрера. Позднее Шпеер издаст книгу воспоминаний о том, как делил стол с тираном и чудовищем. «Во многом я солидарен с Гёте», — сказал Адольф задумчиво. «Как и он, я по убеждениям античный грек». Адольф выскреб остатки капустного варева из тарелки. «И не вижу смысла в христианских проповедях, но...» Он остановился, подал знак лакею. Однако Шпеер опередил лакея, принес новую порцию капусты расторопнее. Адольф отправил в рот еще одну ложку безвкусной каши, прислушался к ощущениям. Ремарку про греческое происхождение я уже слышал. Так Адольф уже говорил на прошлом обеде бельгийцу Леону де Грелю. «Мой фюрер, откройте великую тайну, кто же вы?» «Я древний грек». Если реплика удавалась, Адольф воспроизводил ее не один раз. «Да, я античный грек и во многом агностик. Вы заметили это, Шпеер, не правда ли?» Гитлер поощрительно улыбнулся Шпееру в знак того, что доверяет его наблюдательности. «О да!» — сказал Шпеер с чувством, показывающим, что он много думал над этим вопросом. «Но, впрочем...» — продолжал Гитлер, — «у меня нет причин сетовать на Бога. Я не полный агностик, если вы понимаете, что я хочу сказать. Я верю, что Божья воля послала юношу в Рейх, чтобы он вырос, стал во главе нации и привел свою родную землю обратно в германское государство». Какое отношение германское государство имеет к царству Божьему, фюрер не уточнил. «Это бесспорно, мой фюрер», — сказал дурак Шпеер. Архитектор поглядывал в мою сторону, ища, как бы меня уколоть. Додумался и сказал: «Вот видите, милейший Ханштангль, вы неверно толкуете мифы. Наш хозяин не Менелай, не Фауст». Про Мефистофеля архитектор умолчал. «Наш хозяин — это Фридрих Барбаросса крестового похода. Наш хозяин — это Агамемнон, который возглавил поход за Еленой». И взгляд на фюрера доволен ли? «Да», — сказал Адольф, — «мы продолжаем великий миф». «Адольф», — сказал я Гитлеру, — «помните о том, что ждало Агамемнона после победы. Будьте осторожней с эгисфами. Их сегодня во дворце слишком много». Так завершилась в тот день беседа о Гёте, Елене и античности. Я порадовался, что Елены на обеде не было. А в конце января приехал Йорк. Йорк прибыл с Восточного фронта, где находился под началом нашего знакомого генерала Штрауса в группировке «Центр», вверенный фон Боку, чванному аристократу. В те дни Федор фон Бок неожиданно ушел в отставку, казалось бы, пустяковая деталь, но я придал ей значение. Одновременно был отправлен в отставку главнокомандующий сухопутными силами фон Браухич, отправили в отставку и генерала Штрауса, в армии которого служил Йорк. Я ужаснулся, в своем ли он уме, этот злосчастный Агамемнон. Три отставки подряд и в такой момент. Оказалось, что это лишь начало. Плотность наказаний, обрушившихся на армию, напомнила русский 37-й год. Вероятно, во время праздничного обеда с цветной капустой фюрер вынашивал план армейской реформы. За 2 недели Гитлер сменил командующих 3 пехотными и 2 танковыми армиями, сменил почти всех командиров корпусов 4-й и 9-й армии и 2-й танковой, сменил начальников штабов 4 армий. Все это было выполнено по-сталински безоглядно. Даже Йорк отметил, что Гитлер не военный, и как может фюрер знать, что лучше для армии? Я с тревогой прислушался к словам молодого военного. Армейские чины возмутились. Вот теперь заговор созрел окончательно. Я почувствовал это. Я собрался обсудить перемены в армии с графом фон Мольтке. Хельмут фон Мольтке специализировался на военном праве. Я хотел убедиться, что претензии военных обоснованы. Дело было не в профессиональной компетенции, дело было в авторитете графа. Пост и влияние Мольтке были несообразны. Хельмут фон Мольтке был юристом в канцелярии внешней разведки Абвера, хотя правнуку великого фельдмаршала могли дать более важный пост. Однако Мольтке отказался вступать в НСДАП, довольствовался скромной должностью, на долгие уикенды уезжал в родовое имение Крейсау в Нижнюю Силезию. Любопытно, что, уклонившись от дел, Хельмут Мольтке стал популярен. В его имении приезжали значительные люди, вели беседы об истории Германии. Я видел, что влияние юриста растет. Члены семьи Мольтке всегда связывают биографию с государственной службой, понимая таковую по-разному. Кузена Хельмута, дипломата Ханса Адольфа фон Мольтке, я знал коротко, мы не раз сидели с ним за чашкой кофе. Ханс был нашим послом в Мадриде. Совсем недавно мы просматривали его сообщение о позиции Франко в отношении еврейских беженцев. По нашей рекомендации Каудильо закрыл евреям въезд в Испанию. Так мы блокировали исход многотысячной еврейской толпы. Ханс Адольф был человеком общительным и отличным работником, установил через Мадрид любопытный канал связи с Британией. Министр иностранных дел Ее Величества Самуэль Хор наносил визиты Франко, и Франко мог аккуратно представлять Британии наши соображения по текущему моменту. Мы ценили Ханса Мольтке. Его кузен Хельмут был человеком упрямым, и общение с ним давалось нелегко. Я бы предпочел, чтобы Елена подтвердила родство с дипломатом, но она выбрала законника. В имение Хельмута Мольтке мы с Еленой ездили каждый месяц. Дальние родственники приняли Елену и Йорга в свою семью, причем жена графа Фрая, как мне кажется, искренне привязалась к Елене. Дамы называли друг друга сестрами, хотя их родство было сомнительным. Дам объединила приверженность к сентиментальному героизму. Дамы совершали поездки в госпиталь, отвозили рождественские подарки раненым. Перед Рождеством они навестили лагерь под Берлином, где содержались французские военнопленные, ездили с миссией Красного Креста, в которой Фрая фон Мольтке состояла патронессой. Однажды дамы посетили здание на Аугуст-штрассе 14, где находился пункт сбора берлинских евреев перед депортацией в лагеря. В тот год чистка города от евреев еще проведена не была. Евреев отмечали на Аугуст-штрассе и разрешали некоторым из них вернуться домой. Некоторые евреи даже были зарегистрированы в так называемой земельной службе труда. Они должны были трудиться в еврейских колоннах, а фабричные акции, когда их прямо с рабочих мест отправили в лагеря смерти, только планировалось. Посещение Аугуст-штрассе не произвело на дам чрезмерно болезненного впечатления. Никто им не сказал, куда увезут стриженных детей в ближайшие месяцы. Более того, Фрай уверилась, что план Мадагаскара еще не отменен. Дамы усердно пили кофе после долгого и трудного дня и обсуждали Мадагаскар. То была пора благородных усилий, не омраченных знанием. Я заметил, что Елена, которая формально оставалась фрау Витрек, стала подписывать письма фамилии Мольтке. Я не сказал ни слова, игра в родословные простительна. Мольтке, Тресковы, Бюловы, Клюге. Как упоительно звучали эти имена за нашим столом. Вы, мой друг, идете сегодня в Рейхстаг, а я зайду к фон Тресковым. Я-то должен был общаться с безродным Гитлером, есть суп из цветной капусты, а Елена посещала пышные обеды генералов. Во время декабрьских адвентов мы дважды бывали у Хельмута Мольтке, и я перемолвился с графом по поводу положения на Восточном фронте. «Вам известно, что я написал докладную записку в генеральный штаб?» — спросил меня граф. «Да, письмо фельдмаршалу Кейтелю, если не ошибаюсь, осторожно», — сказал я. «По поводу русских военнопленных», — сказал граф. «Мне пересказывали содержание». «Вам уже известна резолюция Кейтеля? Письму дан ход?» «Пока нет. Я не хотел быть первым, кто ему скажет». «Знаете, Эрнст, я планирую создать комиссию по этому вопросу, рабочую группу уважаемых военных. У меня в Крейсау собираются прекрасные силы, юристы, историки, экономисты. Мы не должны этот вопрос оставить без решения». «Круг единомышленников собирается в имении Крейсау?» — сказал я. «Какая интересная инициатива». Я решил, что во время следующего посещения непременно спрошу мнение графа и мнение видных персон, которых он собрал у себя, по поводу кадровых изменений в армии и заговора, который за этим последует. Разговор предстоял болезненный, боялся опоздать, однако спросить не успел. Приехал Йорк, и из разговоров с Йоргом я понял, что мой вопрос уже получил ответ. Я пошел с Йоргом на прогулку, как ходил с ним, когда он был подростком. В лесу у Шляхтензее, мальчишка Йорк уезжал туда с друзьями на велосипедах, я сказал Йоргу Витраку так: «Молодой Мольтке, ибо в душе ты Мольтке и пестуешь этот дух в себе, так вот, молодой Мольтке, позволь дать тебе совет. Я знаю, прошу, не перебивай меня, я знаю, что скоро тебе предложат убить Адольфа. Не округляй глаза, не маши рукой. Это сделают наши добрые друзья, обороны и полководцы. Скорее всего, первым недовольным будет фон Бок. Это его вчера отстранили. И твой дядя, граф фон Мольтке, предложит тебе пожертвовать собой за Германию». «За Германию или за Адольфа Гитлера?» — спросил летчик. «Жизнь одна. Не ошибись, когда соберешься ее отдавать. Где ты будешь сегодня вечером? Твоя мать сказала, что ты зван в гости. Собираешь на обед к фон Тресковым?» — сказал летчик. — «И вы, Эрнст, знаете, почему я там буду?» Он улыбнулся. Йорк был влюблен в милейшую Гертруду, дочь фон Трескова. «Вернее сказать так, я знаю, почему ты, молодой Мольтке, влюблен в дочь фон Трескова. Я знаю, что германские бароны всегда желают породниться и затем избрать из своей среды императора. Тебе еще не сказали, что вы с Гертрудой родите нового Зигфрида или нового Оттона?» «Вы придумали, как обычно», — он укоризненно покачал головой. «Я предостерегаю от ошибки, Йорк. Идет великая демократическая бойня. Демократы убивают друг друга в поисках совершенной модели управления маленькими людьми. По воле народа, но поверх этой воли. Поверь, они найдут эту идеальную модель управляемой демократии, даже если придется убить миллионы. Найдут путем естественного отбора. Сейчас не время для монархий. Мир должен переболеть демократией, а завершится этот процесс однажды сам собой. Лет через 80. «Успокойтесь, Эрнст», — сказал молодой летчик, беря меня под руку. Его рука была твердой. Я испытал радость от осознания того, какого воина мы с Еленой вырастили. «О чем вы? Я иду на свидание с самой очаровательной девушкой Пруссии, а не к заговорщикам». «Я никогда не ошибался, Йорк», — сказал я. «Твой дядя Хельмут фон Мольтке приятный человек, но его кружок в Крисау — заговорщики. Я читал его докладную записку, направленную Кейтелю. Это самоубийственная записка, Йорк. Зачем он это делает? За ним стоит Британия? За ним армия? Генералы? Я не спрашиваю, я рассуждаю вслух. Милейший фон Тресков, племянник фон Бока. А племянник всегда опаснее, чем дядя. Вспомни историю семьи Борджа. Обида фон Бока перерастет в заговор фон Трескова. Он объединит силы с Мольтке. Да, так и будет. Только так и бывает. Скоро ты услышишь сам, как твои будущие родственники скажут, что ефрейтор остался ефрейтором. Они скажут, что войну должны вести профессионалы, что славу Германии составляет ее рыцарство. Вспомни тогда про мое предупреждение. Германии нужен этот ефрейтор, безродный и истеричный человек. «Вы уверены?» — задумчиво сказал Йорк. «Нужен ли такой главнокомандующий?» Он просто спросил, но как страшно прозвучал этот вопрос в устах солдата. «Он нужен вам самим!» — крикнул я. «Вам! Собранию Мольтке и Тресковых! Вы, Тресковы и Мольтке! Все сделаете его руками, самую черную и грязную работу, а когда дым от печей рассеется, тогда берите власть! Мягко! Без спешки, через 100 лет. Сначала вы сказали, что ждать надо 80 лет, а теперь уже 100. И по его кривой улыбке я понял, что угадал. Они его уже убедили. Наберитесь терпения. А есть время для терпения? «Есть океан времени», — сказал я ему, — «но некоторые измеряют океан волнами, не уподобляйся им». Но они не умели ждать. Идея переворота появилась уже в 1938-м. Они устали от Адольфа уже тогда, до войны. А когда встал вопрос о Чехословакии, Эвальд фон Клейст полетел тайком в Лондон посоветоваться с лордами, не пора ли менять ефрейтора на канцлера. Страна встала из руин, теперь уже можно. Но в ту пору замена не получилась. Карты спутал Невилл Чемберлен, который сам отправился в Берлин и Чехословакию сдал. Теперь все было серьезнее. Сегодня Эвальд фон Клейст возглавлял группу армий «Юг», а фон Бок — группу «Центр». И вот у одного из них забрали армии. Это была их война. Они начали ее давно, они проели карты глазами. Их войну у них забрали. Я ждал беды от фон Трескова. Я ждал беды постоянно. Наступил момент, когда я потерял способность определять, откуда придет удар. Я опасался фон Мольтке и людей его кружка. Я опасался генералов, собиравшихся у фон Трескова. Я опасался нетерпения Адольфа. Он впал в состояние визионера, заговаривался. Он представлял себя то Жанной д'Арк, коронующей Валуа, то самим Карлом Валуа. Я боялся Гиммлера, который давно начал собственную игру, и больше всего я опасался Елены. Если ее энергия и страсть будут отданы заговору, наш сын погибнет. Мало этого, я неожиданно понял, что погибнет вся Германия, а за ней Европа.